советских заповедниках меня часто расспрашивали, как мы обездвиживаем животных наркотическими снарядами, чтобы не повредить их при отлове. Дело в том, что во многих заповедниках Советского Союза олени, а главным образом лоси, так сильно размножились, что повреждают весь подрост деревьев в лесах. Приходится ограничивать их поголовье путем отстрела, а это, в свою очередь, приводит к тому, что их никто из посетителей заповедников не видит, во всяком случае летом. Вот именно поэтому сотрудники заповедников озабочены методом использования наркотического ружья, чтобы с его помощью отлавливать и переселять животных в другие районы. «А что, у вас разве нет больше волков в Банф-парке или в Джаспер?» — спрашивал я 2 года назад у работников канадских национальных парков в скалистых горах, где многочисленные олени в Опите показались мне уж слишком пугливыми. Оказалось, что волков начисто истребили, потому что они резали уж очень много оленей. Зато теперь приходится самим выступать на ролях волков и отстреливать множество лишних оленей, в чем здесь не очень охотно сознаются. Точно так же обстоит дело и в американских национальных парках. Меня огорчило, что и в Советском Союзе не избежали этой ошибки. Волков уничтожают где только возможно. Если здесь, в Тибердинском заповеднике, и осталось еще несколько штук, то, скорее всего, потому что не удалось всех перебить. А объясняется все очень просто. В то время как львы и леопарды – животные довольно оседлые, не совершающие дальних кочевок, волки – в особенности зимой, рыщут в поисках добычи по всей округе. Территории заповедника не хватает на то, чтобы держать волков круглый год на его границах. Стоит же им выйти за пределы, как тут же начинают поступать серьезные жалобы из окрестных деревень. Вот так и получилось, что и в Советском Союзе, как в Соединенных Штатах и Канаде, волков повсеместно истребили, выплачивая денежные премии за каждого убитого хищника. Но нельзя же забывать при этом, что волк в наших широтах единственный хищник, который, истребляя в больших масштабах молодых и ослабленных старых животных, способен регулировать численность крупной дичи. А если не волк, то кто же? Рысей почти уже нет, равно как и пум в Северной Америке. Так что там, где волка нет, его функции приходится брать на себя человеку и самому убивать, чтобы сохранить равновесие в природе. Мы, европейцы, обязаны приложить все усилия, чтобы сохранить в Африке последние остатки тропической природы, чтобы наши потомки и потомки самих африканцев еще через 100 лет могли бы с благоговением любоваться тем, каким прекрасным был черный континент с его слонами, носорогами, жирафами, львами и зебрами, до того, как мы, европейцы, навели в нем порядок. Что касается нашего собственного жизненного пространства, то нам этого вряд ли удастся добиться. Чтобы создать у нас действительно нетронутые памятники природы, надо сохранить обитающих там хищников. Это, однако, нигде до сих пор последовательно не проводится. Но я надеюсь, что именно в Советском Союзе это все же осуществят, потому что национальные парки, в которых не истребляют волков, должны быть очень большими, что осуществимо практически только в восточной части Советского Союза или в северных районах Канады. Вот какие мысли терзают таких людей, как я, когда вот так разъезжаешь по белому свету. С горными козлами дело обстоит благополучно. Они спасены. В Гран-Парадизо их число, между прочим, во время последней мировой войны снизилось до 413 голов. Правда, к 1963 году их снова стало 3198 плюс 5363 серны. На сегодняшний день во всех Альпах обитает в общей сложности 6 тысяч альпийских козлов, то есть в 100 раз больше, чем 150 лет назад.